День третий. Полезная на день. Выбит из равновесия. Знакомая ситуация. Работа не клеится. Появляются разные сложности или неучтенные моменты. И вы держитесь, стиснув зубы. Вся ваша дисциплина основана лишь на том, что вы кое-как собрали все в кучу, стараясь удержать. Но тут, словно удар камбалой по затылку, вам прилетает неожиданный новый напряг. Это может быть что угодно. Фрилансеру может понадобиться срочно выйти с собаками. Или ребенок что-то наделал. Или вдруг суп подгорел. В офисе тоже вариантов миллион. Вдруг получили срочный файл с правками, вас перекинули на горящую задачу, запросили какой-то нудный отчет и тому подобное. Все эти ситуации, по сути, одинаковы. Это та последняя соломинка, которая может сломать спину верблюду. Если до поры вы еще держались, то здесь уже идет сразу выброс негатива, отрицания и... правильно. Уход в нашу любимую прокрастинацию как проверенное средство ухода от действительности. И что самое важное, из такой вот непланируемой прокрастинации намного сложнее выбраться. Там будет не только сожаление, но еще и хорошая доза негатива, отчаяния, обид. Как бороться? Когда вы понимаете, что соломинка уже материализовалась, нужно минимизировать ее эффект. А именно не поддаться шквалу негативных мыслей. Тому потоку, который одновременно покажет вам и все незавершенные дела и подкинет мысль о тщетности все успеть и в один момент нагрузит всей лавиной отчаяния. Здесь нужна практика. Если проблема пришла, резко запретите себе расстраиваться. Знаю, звучит как дутая мотивация, типа «как можно запретить, если оно само?» Можно. Если нахлынуло, не поддавайтесь. Сразу говорите себе «стоп, стоп, не драматизируй, давай подумаем». Нельзя, чтобы нас понесло. Держитесь. Включите рациональное мышление и попытайтесь аккуратно разложить все по полочкам. Наша задача на ближайшие секунды — избежать вала быстрых негативных эмоций, которые перехватят власть над вами. Нам нужно выстоять в спокойствии, а идеально — в позитиве. Вместо «Ой, сколько всего! А, это конец!» нужно «Так, окей. Завал. Давай спокойно решать, что делать». Можете даже пообещать себе, что «Ладно, стало больше, тогда так. За N часов, минут я эту незапланированную радость осилю, пёс с ней, потрачу сегодня больше времени на работу». И, конечно, обещание потратить больше не означает, что вы можете скатиться в прокрастинацию, а потом наверстывать с ужасом в глазах. Нет, самая ценность в том, что вы все еще в рамках четкого плана, просто он чуть продлится. И вот если вы сможете так сделать, обещаю, уже через 5, 10, 20 минут вы спокойно втянетесь и начнете делать. А вот если не сможете, тогда паника вас сомнет, придет ее друг, прокрастинация, и этот день можно смело утилизировать. Совет дня. Честные договоры. Так, сегодня я сделаю 10 задач, потом закрою 5 проблем, ну а на закуску еще надо слетать на Марс. Планы в начале дня, когда вы полны сил и желания, а времени прорва вообще очень оптимистичны. Казалось бы, что может пойти не так? Но вот уже обед, задачи развернулись, а тут еще новые вводные от начальника и неучтенные сложности. В итоге сделано только 3 задачи, и нервы как струны, а Марс вообще, похоже, откладывается. К концу же дня, хоть вы и работали-то вроде нормально, полное ощущение провала и никчемности. Ну и зачем вам этот садомазохизм? Отбросьте старую привычку планировать Марс и подвиги каждое утро. Подождет. Поставьте лучше поменьше задач, но объективно, чтобы могли сделать и взять еще. Поверьте, так куда вернее и эмоционально приятнее. Делайте то же самое и даже больше, потому что не опускаются руки. Зато в конце дня не траурные марши, а чудесные симфонии.